Глава 13. «Просыпайся, человечий отпрыск», — прошептал Готрик. Феликс вскинул голову. Он не помнил, как заснул, но очевидно, что так оно и было. Все еще стояла ночь, хотя первые проблески красной зари окрасили небо над деревьями на востоке, и все казалось спокойным. Стрелки патрулировали стены, копейщики стояли на страже на набережной у речных ворот. Команды ночной стражи вытаскивали обломки из частично сгоревших резиденций и залечивали другие раны, полученные замком в битве, а погребальный костер из мертвых зомби и защитников все еще горел во внутреннем дворе. «Что такое?» — прохрипел летописец. «Разве он появился?» «Он здесь», — сказал Готрик и кивнул в сторону щитов, закрывавших самый восточный угол замка. «Вон». Феликс прищурился, пытаясь разглядеть темноту под завесой, но затем его внимание привлекло движение наверху. Серая тень, почти такого же оттенка, как черепица, покрывавшая наклонную крышу, ползла на четвереньках, изящная и осторожная, как паук, и пока Феликс наблюдал, она остановилась и высунулась за борт, наверное, на 5 ударов сердца. Затем снова поползла дальше. «Он услышит, если мы попытаемся к нему подкрасться», — сказал Готрик. «Но он не услышит выстрела». Он посмотрел в сторону храма Сигмара. «Иди к малышке, покажи ей его. Затем идите и заблокируйте дверь подсобного помещения». Феликс посмотрел вниз на внутренний двор, затем снова на щиты. «Он заметит меня». Готрик пожал плечами. «Вокруг много людей. Ты будешь всего лишь еще одним. Просто не смотри на него». Феликс кивнул и пополз прочь. Он спустился по внутренней лестнице через левую башню речных ворот. Затем, как можно небрежнее, прошел вдоль фасада рыцарской резиденции вокруг гавани во внутренний двор. Было почти невозможно не взглянуть в сторону тени на щитах. Вместо этого он сосредоточился на крыше храма Сигмара, и когда он приблизился к ней, то увидел движение в тенях. Тогда появилось лицо Кэт, вопросительно смотревшее на него. Феликс дважды кивнул головой в направлении фигуры на щите. Затем, так небрежно, как только мог, поднес руку к груди и сделал небольшое движение, словно натягивает крошечный лук. Кэт, казалось, поняла идею, потому что кивнула и нырнула обратно в тень, чтобы снять с плеч лук и вытащить стрелу из колчана. Феликс отвернулся от храма и направился ко входу в подземелье. Большие двери были закрыты, но маленькая врезная дверца осталась открытой. Он остановился рядом, затем прислонился к крепкому дубу, словно просто вышел подышать свежим воздухом, наблюдая за тем, как люди приходят и уходят со двора. Теперь он позволил себе бросить взгляд на щиты и увидел, что ползущая тень все еще там и по-прежнему самозабвенно занимается своей работой, чем бы это ни было. Он остановился в точке параллельной резиденции офицеров, перегнулся через внешний край крыши, задержался на несколько секунд и медленно продолжил движение. Однако без ведома тени против нее действовали силы. Из развалин конюшни слева от Феликса вышел Снорри и направился к лестнице, ведущей к стене в западном углу, как будто ему было плевать на все на свете. Приземистый силуэт Роди выполз из парадной двери полуразрушенной резиденции рыцарей и направился к лестнице на востоке. Готрик брел вдоль парапета, глядя поверх зубчатых стен, как будто орда зомби была единственным, о чем он думал. А на остроконечной крыше храма Сигмара Кэт прокралась вверх по склону, пока не смогла разглядеть резиденцию офицеров, затем нырнула обратно и натянула лук до упора. Феликс затаил дыхание, когда Кэт вышла, развернулась и выстрелила, все одним плавным движением. Было слишком темно, чтобы увидеть полет стрелы, но не было никаких сомнений в том, что она попала в цель. С криком, похожим на писк испуганного гуся, тень на заборе поднялась на дыбы, схватившись за плечо, затем рухнула на черепицу и покатилась к краю. Избавленные от необходимости соблюдать осторожность, истребители помчались вперед. Снорри ворвался в верхнюю комнату сторожки, затем выскочил с другой стороны. Роди взбежал по лестнице. Готрик обогнул восточный угол и прошел мимо него. Кэт встала и вытащила еще одну стрелу, но прежде чем она успела выстрелить, тень упала с края ограждения. Феликс ожидал, что оно замертво рухнет на крышу резиденции офицеров, но, к его удивлению, оно опустилось на четвереньки, как кошка, и хотя падение определенно причинило ему боль, оно продолжало двигаться, карабкаясь вниз через почерневшую крышу в черепице, образовавшуюся в результате пожара. Все трое истребителей спрыгнули со стен вслед за ним, затем протопали по крыше к дыре и нырнули внутрь. К этому времени мужчины по всему двору подняли головы на шум, а когда Кэт спрыгнула с крыши храма и побежала к двери резиденции, несколько человек последовали за ней, выхватывая мечи и кинжалы, в то время как она выхватывала свои топоры. Феликс с трудом удержался у двери подсобного помещения, желая принять участие в происходящем, но ему пришлось оставаться на месте. В игре в кошки-мышки нужно было охранять все норы. Изнутри полусгоревшей резиденции доносились глухие удары, треск и рев гномов. «Снорри поймал его!» — крикнул Снорри, а секунду спустя добавил. «Нет, не поймал!» Затем разъяренный голос Готрика. «Оставайтесь в своих комнатах! Закройте все двери!» Потом Роди. «Уйди с дороги!» Секундой позже дверь резиденции распахнулась, и оттуда вылетела черная тень. Кэт прыгнула на нее первой, размахивая обоими топориками, но каким-то образом она проскользнула мимо нее и пролетела сквозь толпу, сбивая их с ног направо и налево. Мужчины из кожи вон лезли, пытаясь поймать ее, но она прорвалась и через них. Феликс встал перед маленькой дверью и поднял свой меч, мрачно ухмыляясь. Он правильно сделал, что остался в норе. Мудрый кот, который добудет мышь, когда все остальные потерпят неудачу. Тень приближалась, не замедляясь и не сворачивая с пути, пока Кэт, истребители и воины из замка бежали за ней. Феликс поднял карагул еще выше, когда тень бросилась прямо на него. Затем нанес удар вниз, целясь в ключицу, и попал ни во что. Лезвие прорезало тень, будто ее там и вовсе не было. И все же секундой позже она ударила его плечом в грудину достаточно сильно, чтобы сбить с ног, а затем перемахнула через него. Феликс вскочил, кашляя и втягивая воздух, затем погнался вслед за ней. Она шла прямо по главному коридору, мимо столовой и складов, в направлении казарм в конце. Если она доберется до них, то найдет множество мест, где можно спрятаться, одежду, в которую можно переодеться и замаскироваться. Феликс не мог этого допустить. Он рванулся вперед, перебирая ногами так быстро, как только мог. И, о чудо из чудес, ему это удалось. На полпути по коридору он прыгнул вперед и сделал прыжковый захват. Только когда он летел по воздуху, он заметил, что из плеча фигуры не торчит стрела. Он схватил фигуру за ноги, и они вместе опустились вниз. Но что-то показалось ему очень неправильным. Феликс не чувствовал ног под мантией. В действительности и мантия на ощупь была совсем не похожа на ткань. Они вместе ударились об пол, но когда фигура шлепнулась вниз, она взорвалась роем чего-то черного и пищащего. Твари запорхали вокруг его лица, а затем поднялись в воздух. Феликс дико вцепился в них и раздавил одну в руке. Она вонзила острые, как иглы, когти в его указательный палец и замерла. Крошечная летучая мышь, но прогнившая от плесени и разложения. Остальная часть стаи сделала петлю вверх и по кругу, затем устремилась к двери как раз в тот момент, когда Кэт, истребители и остальные протиснулись внутрь. Они прикрыли свои лица, когда маленькие зверьки промчались мимо них и растворились в ночи. «Где он?» — прорычал Готрик, подходя к Феликсу. Феликс встал и протянул руку, чтобы показать изуродованный труп летучей мыши. «Вот», — сказал он, — «и та стая, что вылетела за дверь». Кэт покачала головой. «Нет», — сказала она. «Я попала в человека. Я слышала, как он взвизгнул. Это была приманка». Лучница побежала к двери. «Возвращайтесь в офицерскую резиденцию, быстро!» Роди покачал головой. «Его там не будет. Он послал нас сюда в погоню, чтобы самому ускользнуть». Готрик с отвращением кивнул. «Мы потеряли его». «Но это не так», — сказал Феликс. «Нам просто нужно поискать человека с раненым плечом». Готрик приподнял лохматую бровь. «У скольких мужчин в замке Рейкгард нет раненого плеча?» Сердце Феликса упало. Истребитель был прав. После всех этих боев все в замке так или иначе пострадали. Даже если они найдут человека с колотым ранением, как они докажут, что это была стрела Кэт? «У тебя есть план получше?» — спросил Феликс. «Да», — сказал Готрик, уходя. «Убьем их всех. Тогда обязательно поймаем нужного». Когда стюарда подняли с постели и сообщили эту новость, казалось, он был близок к тому, чтобы расплакаться. «Опять?» — спросил он, расхаживая перед дверями подсобки. «Опять?» Он внезапно остановился и повернулся к своим офицерам. «Разбуди всех! Собери их перед храмом Сигмары. Я не буду ждать окончания утренней трапезы, чтобы выступить. Мы начнем прямо сейчас. Это закончится сегодня». «Милорд», — сказал фон Вольген, мрачной тенью следовавший за фон Гелдрихтом вниз из крепости. «Как говорит истребитель, раненых полным-полно. Это будет трудно». Стюарт отмахнулся от этого. «Не будет необходимости проверять наличие ран», — сказал он. «У меня есть способ получше. Мы найдем его, вы можете быть в этом уверены». Но, наблюдая, как фон Гелдрихт, прихрамывая, уходит, Феликс подумал, что фон Вольген вообще не выглядит уверенным. В то время как обитатели замка начали собираться во внутреннем дворе на выступление фон Гелдрихта, Феликс, Кэт и истребители поднялись на стены и осмотрели секции защитных сооружений, которые посетил предатель во время своей тайной вылазки. Именно Феликс обнаружил первые признаки саботажа, и сия находка чуть не стоила ему жизни. Вспомнив, что диверсант останавливался и через равные промежутки времени протягивал руку через внешний край крыши, Феликс выбрался на зубчатую стену и начал осматривать черепицу и стены снаружи, хотя и не был уверен, что именно ищет. Но он ничего не увидел ни на черепице, ни на панелях высотой по плечо, что задержали воинов от атак с воздуха и вражеского огня. Но когда он посмотрел на один из опорных столбов, поддерживавших крышу, то увидел странную черную закорючку, нарисованную на дереве. На первый взгляд Феликс принял это за знак плотника, сделанный углем, но что-то в его форме выглядело неправильным. Он ухватился за столб, чтобы подтянуться поближе и получше рассмотреть, но дерево вокруг метки раскололось и поддалось. Столб соскользнул вбок под весом Феликса. Лишь отчаянная хватка удержала Феликса от падения навзничь со стен в море зомби внизу. «Феликс!» — крикнула Кэт с крыши. «Все в порядке, человечий отпрыск?» — спросил Готрек, поднимая голову. Сердце Феликса колотилось так громко, что он почти не слышал их. С бесконечной осторожностью он подтянулся обратно на твердый камень зубцов, затем выдохнул. «Мне кажется», — сказал он, — «я что-то нашел». Он указал дрожащей рукой на следующий пост. «Посмотрите туда, ближе к вершине, но не налегайте на них сильно, а то не выдержит». Кэт и истребители подошли к следующему столбу. Когда Феликс снова смог заставить свои ноги работать, он присоединился к ним и увидел, что на нем тоже нарисована закорючка. Это определенно был какой-то символ, но он точно не принадлежал руке плотника. Он был похож на тайные руны, что видел Феликс на древних гробницах и других местах непостижимого зла, куда приводили его странствия с Готриком, и они были сделаны не углем, а засохшей кровью. Дерево вокруг символа отличалось цветом от остальной части столба, стало бледно-серым, будто веками подвергалось воздействию стихий. Готрик хмыкнул, затем зажал деревяшку между большим и указательным пальцами. «Крошится, как сухой сыр!» Кэт в смятении покачала головой. «Таалырия! Если бы он пометил каждый...» «Щиты рухнули бы полностью», — закончил за лучницу Феликс. «Но, скорее всего, не раньше начала следующего сражения», — сказал Роди, ухмыляясь. «Маленькая неприятная ловушка». «Посмотрим, сколько он пометил», — сказал Готрик. Но прежде чем они смогли проверить, больше нескольких раздался сигнал рога, и со двора донесся голос Классена. «Лорд Стюарт фон Гелдрихт будет говорить!» Готрик стиснул зубы и посмотрел сверху вниз на собравшуюся толпу. «Есть вещи, которыми нужно заняться». «Да», — сказал Роди. «Заменить эти столбы, открыть дамбу и снова затопить ров». «Убить еще зомби», — добавил Снорри. Но трое истребителей, тем не менее, повернулись и направились к лестнице, а Феликс и Кэт последовали за ними. Настроение людей в толпе было в лучшем случае угрюмым. Солдаты, которые всего несколько часов назад уничтожили последних зомби у речных ворот, ворчали по поводу того, что им не дают ни поспать, ни поесть, ни выпить перед построением. Люди из утренней стражи, в чьи обязанности входило устранять повреждения, понесенные в бою, ворчали из-за того, что не могут продолжить свою работу. Слуги ворчали из-за того, что их оторвали от приготовления сухарей и кипячения воды. Феликс сочувствовал им всем. У них с Кэт не было ни минуты отдыха с тех пор. Он не знал, как долго, и не похоже было, что в ближайшее время у них будет еще хоть одна минута. Но вряд ли они были в худшем состоянии из присутствующих. Даже раненых вынесли во внутренний двор, и они лежали, сидели или сутулились там, куда их положили, в то время как сестра Велентруда и ее посвященные устало стояли среди них, выглядя более сердитыми, чем все остальные вместе взятые. Когда все успокоились, фон Гелдрехт поднялся по ступеням храма Сигмара и повернулся, чтобы встать рядом с сержантом Классеном, лордом фон Вольгеном и графиней Авелейн Рейкландер. Отец Ульфрам и его послушник ждали позади них, в то время как Боссендорфер и его двуручные мечи стояли по бокам ступеней. Их огромные клинки были обнажены и направлены острием вниз в парадные стойки смирно. «В чем же была причина этого?» — задавался вопросом Феликс. «Защитники замка Рейкгард!» — позвал фон Гелдрехт. Его изможденное лицо было суровым в свете все еще горящего погребального костра. «Я собрал вас здесь сегодня от имени графа Рейкландера». При этих словах он наклонил голову к графине Авелейн, но она не обратила на это внимания, только смотрела остекленевшими глазами куда-то вдаль со странной полуулыбкой на губах. Фон Гелдрехт кашлянул и начал снова. «Я собрал вас от имени графа Рейкландера, говорю я, чтобы обсудить серьезный вопрос и покончить с ним». Его голос надломился, когда он попытался сделать акцент на последних словах, а его глаза дико заблестели. «Среди нас есть предатель, чародей-диверсант, ослабляющий нашу оборону». При этих словах поднялся ропот, но фон Гелдрехт устало махнул рукой. «Да», — воскликнул он, — «предатель». «Пособник этого мерзкого некроманта, который прячется в лесах и натравливает на нас свою мерзкую нежить. Именно этот предатель разрушил защитные руны, оберегавшие наши стены. Он осушил ров, он проделал дыру в речных воротах. Но его саботажу сегодня приходит конец. Этим утром, здесь и сейчас, мы избавимся от него». Ропот толпы стал громче, когда фон Гелдрехт повернулся к отцу Ульфраму. «Отец», — сказал он, — «давайте начнем». Отец Ульфрам неохотно заколебался, по-видимому, затем подал знак Данникену. Худощавый молодой человек поклонился и подошел к грубому деревянному столу, стоявшему в стороне. На нем лежало что-то завернутое в соболиный мех. Он колебался и, казалось, помолился. Затем взял сверток в руки так осторожно, словно это была бомба, и вернулся с ним к Ульфраму. Когда священник склонился перед ним, Данникен осторожно развернул сверток, чтобы показать украшенный золотой филигранью и драгоценными камнями боевой молот невероятной работы, поблескивающий красным по краям в свете погребального костра. «Смотрите!» — сказал фон Гелдрехт, протягивая к нему руку. «Молот правосудия, который впервые взял в руки Фридрих Смелый, прадед нашего любимого императора Карла Франца. Долгое время он хранился в фамильных склепах замка Рейкгард, но всякий раз, когда нужно победить зло, он появляется, ибо одно его прикосновение уничтожает неправедных и сжигает их священным огнем двухвостой кометы Сигмара». Руки Данникена дрожали, когда он протягивал отцу Ульфраму массивный священный молот, лежавший на меховой подстилке. «Он здесь, отец!» Слепой священник протянул руку, затем поднял одной рукой молот и начал молитву, держа его над головой. «Может, он и тень самого себя прежнего», — подумал Феликс, «но, должно быть, сохранил часть своей силы, чтобы поднять такое оружие. Он выглядел так, словно был сделан из чистого золота». Пока отец Ульфрам молился, фон Гелдрехт обвел толпу чересчур блестящими глазами. «Каждый из вас, — сказал он, — выйдет вперед по одному и возложит руки на молоток. Нашим предателем будет тот, чья нечистая плоть сгорит от прикосновения к столь священной реликвии. В это время...» — он кивнул Боссендорферу и двуручным мечам. «Мы убьем его немедленно. Тот, кто откажется от этого испытания, также будет немедленно казнен». Феликс с беспокойством повернулся к Готрику, когда двор взорвался тревожным перешептыванием. «Ты думаешь, это сработает?» — спросил он. «Как ты думаешь, молот обладает той силой, о которой он говорит?» «Это не имеет значения», — проворчал Готрек. «Предатель к нему не притронется». «Но фон Гелдрехт сказал, что каждый должен прикоснуться к нему», — сказала Кэт. Прежде чем Готрик успел ответить, из числа раненых раздался сердитый голос. «Вы забыли о некоторых подозреваемых, милорд? Разве Тауберу и его помощникам не следует тоже пройти этот тест?» Весь двор обернулся, чтобы увидеть сестру Виллентруду, уставившуюся на фон Гелдрехта измученными глазами. Феликс огляделся. Его гнев нарастал. Была ли она права? Разве Таубера там не было? Неужели фон Гелдрехт забыл о нем? Или он специально оставил его в стороне? Было ли это еще одним признаком странной связи между двумя мужчинами, которая заставила фон Гелдрехта спрятать хирурга подальше от Боссендорфера и отвлечь от его обязанностей? Его гнев вскипел, когда он увидел, что Дрегера и его ополченцев вывели из их камер, но не Таубера. «Да!» — воскликнул Феликс. «Где Таубер? Позвольте ему доказать свою невиновность, чтобы он мог вернуться к работе». «А если он сгорит?» — пробормотал Готрек. Сердце Феликса дрогнуло. Он не подумал об этом, но если Таубер все-таки был предателем, то это было еще одной причиной для него пройти тест. «Мы уже знаем, кто такой Таубер!» — крикнул Стюарт, нервно переводя взгляд с Феликса на сестру. «Нет никакой необходимости проверять его!» «Значит, вы солгали раньше, лорд-управляющий?» — воскликнула Виллентруда. «Вы сказали, что удерживаете его до тех пор, пока не сможете установить его вину. Если вы знаете, что он виновен, почему вы его не убили? Выведите его!» Двор начал роптать в знак согласия. Некоторые, потому что хотели сжечь Таубера, некоторые, в основном раненые, потому что хотели его освободить, но все, казалось, были согласны с тем, что его следует проверить. Фон Гелдрехт выглядел так, словно вот-вот взорвется. «Дело не в Таубере», — сказал он. «Речь идет о том, чтобы найти другого человека». «Но что, если Таубер тот, кто нам нужен?» — спросил Феликс. «А что, если у него есть сила проскользнуть сквозь решетку, как туман? Или стая летучих мышей?» Фон Гелдрехт открыл рот, чтобы привести еще один аргумент, но теперь со всего двора доносились крики, заглушавшие его. «Проверьте Таубера! Пусть он сгорит! Освободите его!» Глаза фон Гелдрехта испуганно забегали по сторонам. Феликс ухмыльнулся. Стюарду лучше бы немедленно вывести Таубера, иначе у него на глазах начнется мятеж. Но затем Феликс взглянул на Боссендорфера и увидел, что его глаза блестят от возбуждения, а руки крепко сжимают рукоять двуручного меча. «Хорошо!» — крикнул фон Гелдрехт, перекрывая крики толпы. «Хорошо! Таубер будет протестирован!» Он повернулся к двум своим рыцарям и отдал ключ. «Приведите хирурга и его ассистентов!» Феликс застонал, когда рыцари отдали честь и побежали к лестнице, ведущей в башню. «Сигмар», — сказал он. «Мы подписали ему смертный приговор». «Кому?» — спросила Кэт. «Тауберу? А если он невиновен?» Феликс покачал головой. «Посмотри на Боссендорфера. Как ты думаешь, он дождется, пока вина Таубера будет доказана, прежде чем нанести удар?» Глаза Кэт расширились. «Милосердие, Шалли!» «Сейчас!» — прохрипел фон Гелдрехт, тяжело опираясь на трость. «Если больше никто не будет мешать, мы начнем!» Он повернулся к графине Эвелейн. «Графиня, если ты будешь первой, мы тебя больше задерживать не станем!» Эвелейн очнулась от своего оцепенения и кивнула. Люди Боссендорфера напряглись, и весь двор затаил дыхание, когда она подошла и без колебаний положила обе руки на священный молот, склонив голову в молитве. Когда девушка не вспыхнула пламенем, толпа перевела дух. «Спасибо, графиня», — сказал фон Гелдрехт. Она сделала реверанс, затем направилась к лестнице, ведущей в башню, все еще с полуулыбкой на лице. Феликс с любопытством наблюдал за ней, и мысли о ее поведении прорвались сквозь тревогу за Таубера и Боссендорфера. Что случилось с ее прежней грустью? Выздоравливал ли граф? «Копейщики!» — позвал фон Гелдрехт. «Шаг вперед!» Копейщики двинулись вперед. Теперь воинов вел незнакомый Феликсу сержант. Их осталось меньше 20. Толпа снова притихла, когда сержант протянул руку и коснулся молотка, и снова выдохнула, когда ничего не произошло. По мере того, как остальные копейщики подходили и один за другим без происшествий возлагали руки на молот, напряжение перед каждым прикосновением уменьшалось, но по-прежнему все внимание было сконцентрировано на процессии. После того, как копейщики закончили, люди Боссендорфера указали им на большие открытые двери в подземелье и отправили ждать внутри. Так поступили ради того, чтобы никто из тех, кто еще не прошел тест, не смог проскользнуть среди уже прошедших. На полпути к испытанию стрелков Хульца два ушедших рыцаря вернулись, ведя за собой печальную, шаркающую кучку грязных людей. Феликсу потребовалось мгновение, чтобы узнать в тощей небритой фигуре, стоявшей во главе них, Таубера. Надменная усмешка хирурга и проницательные глаза исчезли, сменившись тупым взглядом и отвисшим ртом. Феликс наблюдал за Боссендорфером, когда Таубера вывели на передний план толпы, опасаясь, что тот собирается напасть прямо здесь и сейчас. Двуручный меч только пристально посмотрел на хирурга, жестко и холодно, но остался на своем посту. Феликс думал, что фон Гелдрехт немедленно протестирует Таубера и покончит с этим, но он этого не сделал. Вместо этого он призвал Классена и рыцарей, веля им прикоснуться к молоту, в то время как Боссендорфер и его двуручные мечи стояли наготове, чтобы сразить их. Затем он приказал Боссендорферу и его двуручным мечам коснуться молота, в то время как Классен и его рыцари стояли наготове, чтобы сразить их. Никто не загорелся. После этого появилась сестра Велентруда и ее посвященные, а затем раненые, в то время как Таубер и его помощники продолжали стоять и ждать. Феликс задавался вопросом, почему фон Гелдрехт так поступал. Приберегал ли он лучшее напоследок? Боялся ли он, что Таубер не вспыхнет и хотел отсрочить неизбежное разочарование? И тут до него дошло. Он не боялся, что ничего не случится. Он боялся, что Таубер действительно сгорит. «Он думает, что Таубер виновен», — прошептал он. «И он боится убедиться в своем предположении». «Да», — сказала Кэт. «Думаю, ты прав, но почему?» Феликс пожал плечами. Он понятия не имел. На раненых ушло почти полчаса, так как многих приходилось поднимать, чтобы они могли прикоснуться к молоту. Некоторые были настолько слабы, что их руки пришлось прикладывать другим. У некоторых не было рук. «Как такой человек мог переползти через ограждение?» — проворчала Кэт. «Фон Гелдрехт — дурак». Затем появились слуги. Повара, лакеи, горничные, конюхи, кузнец, плотник и все остальные. Потом фермеры-беженцы и остальные гости замка. Фон Вольген и его талабекланцы шли первыми, стараясь держаться с достоинством, насколько это было возможно в данных обстоятельствах. Затем дрегеры и его ополченцы, такие же угрюмые, как всегда. А затем настала очередь Феликса. Он нахмурился, положив руку на молоток, но не стал жаловаться, только бросил на фон Гелдрехта испепеляющий взгляд и отошел в сторону, чтобы подождать Кэт и истребителей. Кэт презрительно ударила по молотку и сразу после этого сложила рога Таалу. Готрек повернул молот за голову и, прищурившись, посмотрел на него. «Неплохо для человеческой расы», — сказал он. «По крайней мере, лучше, чем эльфийская», — сказал Роди, проводя большим пальцем по золотой прокрутке. «Снорри думает, что он звучит неубедительно», — добавил Снорри, постукивая по нему толстым указательным пальцем. Когда они подошли к двери в подземелье, Феликс обернулся и увидел, как фон Гелдрехт по одному отзывает людей со стен, а затем отправляет их обратно. Наконец, не осталось никого, кроме Таубера и его помощников. Фон Гелдрехт сверкнул глазами и пожевал губу, затем жестом велел им выйти вперед. Он почти съежился, когда они приблизились, и на лбу у него выступили капельки пота. Феликс бросил взгляд на Боссендорфера. Глаза двуручного меча сверкали, и меч его поднимался. Сердце Феликса бешено заколотилось. Он собирался это сделать, и никто не увидит, пока не станет слишком поздно. Все они были слишком заняты разглядыванием Таубера. «Боссендорфер!» — воскликнул он. «Ты нанесешь удар, не успев убедиться?» Крик заставил двуручного меча повернуться, и все головы обернулись к нему и Феликсу. Боссендорфер застыл под их пристальным взглядом. Его меч все еще был высоко поднят, готовый нанести удар. Ярость и чувство вины заставили его покраснеть до корней волос. Он с рычанием повернулся к Феликсу. «Ты пытаешься смутить меня ложью?» «Я не нарушаю приказов, мой господин!» Феликс на мгновение задержал на нем взгляд, затем поклонился. Простите меня, капитан. Должно быть, я ошибся». Боссендорфер, похоже, не собирался прощать, но фон Гелдрехт шагнул вперед и стукнул тростью. «Капитан, вспомни о долге!» Боссендорфер с трудом оторвал взгляд от Феликса, затем снова повернулся к Тауберу с его помощниками и встал на страже. Феликс облегченно вздохнул. Теперь, когда он знал, что все будут наблюдать за ним, Боссендорфер не осмелился бы ударить Таубера без причины. Фон Гелдрехт велел ассистентам хирурга первыми прикоснуться к древнему молоту, все еще откладывая то, чего он боялся, но, наконец, настала очередь Таубера. Толпа в дверях подсобного помещения погрузилась в абсолютную тишину, пристально глядя, как хирург протягивает дрожащую руку к молотку. Взгляд Феликса беспрерывно перебегал с Таубера на Боссендорфера и фон Гелдрехта. Таубер коснулся молотка. Хирург не загорелся. Феликс выдохнул. Боссендорфер только уставился на него. Его двуручный меч дрожал в руках с побелевшими костяшками пальцев, но он не наносил удара. Казалось, он искренне удивился тому, что хирург прошел тест. Хирург тупо отступил назад, затем повернулся и зашаркал к двери подсобного помещения вместе со своими ассистентами, а фон Гелдрехт облегченно вздохнул. Казалось, он испытал большее облегчение, чем сам Таубер. Управляющий слабым жестом велел отцу Ульфраму убрать молот, но прежде чем Данникин успел шагнуть вперед с мехами, кто-то позади Феликса окликнул. «А вы, лорд управляющий?» Фон Гелдрехт свирепо посмотрел на говорившего, но затем подошел к молоту и положил на него обе руки, склонив голову, как это сделала графиня Авелейн. Он тоже не загорелся. В толпе у дверей подсобного помещения послышалось хихиканье, когда отец Ульфрам положил молоток обратно в меха, а Данникин сложил их. «И что именно это доказало, Голди?» — крикнул другой голос с задних рядов. Фон Гелдрехт повернулся и зарычал на них. Его лицо стало лососево-красным. «Выйти!» — взревел он. «Вылезайте из этой дыры и все сюда! Я обращусь к вам!» Все застонали и, шаркая ногами, вышли, чтобы снова предстать перед фон Гелдрехтом, расхаживающим по ступеням храма. «Похоже, наш предатель хитрее, чем я думал», — сказал он. «Либо он использовал свои темные силы, чтобы защитить себя от чистоты Великого Молота, либо спрятался там, где мы не сможем его найти. Так что, похоже, я должен снова воззвать от имени графа Рейкландера к вашей любви, к вашей империи и вашим собратьям». Он выпрямился и огляделся, переводя взгляд с одного мужчины на другого. «Один из вас должен выйти вперед и спасти нас всех, потому что один из вас знает, кто предатель!» Это вызвало смущенное бормотание, и Феликс также услышал несколько сердитых перешептываний. «Я не имею в виду, что он тоже предатель», — сказал фон Гелдрехт. «Я не имею в виду, что кто-то намеренно скрывает этого злодея от остальных. Я имею в виду, что кто-то из вас, возможно, и не один, видел, как товарищ делает что-то странное или несвойственное его характеру. Что-то, что заставило вас на мгновение нахмуриться, но отчего вы затем отмахнулись, как от пустяка. Вы сказали себе, что, должно быть, вам показалось. Должно быть, это был какой-то безобидный жест или невинная эксцентричность. Но так вот, это было не так». Фон Гелдрехт повысил свой голос до трескучего рева. «Тому виной колдовство! И хотя вы этого тогда не знали, что это было, кто это был, я хочу, чтобы каждый из вас оглянулся и вспомнил, где вы были, с кем вы были, что делали. Было ли это странно? Может, шепот на незнакомом языке? Не скрывались ли они в определенных местах слишком долго, безо всякой причины?» Шепот становился все громче. Солдаты начали свирепо оглядываться друг на друга, в то время как их сержанты рявкнули, призывая к порядку. Фон Вольген уставился на стюарда так, словно хотел столкнуть его пинком с лестницы. «Толстый дурак!» — пробормотал Готрек. «Да», — сказал Феликс. «Они сожгут друг друга на костре, прежде чем он закончит болтать». «И когда вы вспомните», — продолжал фон Гелдрехт, «когда эти, казалось бы, невинные действия покажутся тебе такими, какие они на самом деле есть, приходите ко мне, ни к кому другому, ни к своему капитану, ни к своим товарищам, только ко мне. «Я сделаю то, что должно быть сделано». Фон Гелдрехт развел руками и склонил голову. «А теперь я благодарю вас за ваше терпение. Вы свободны. Возвращайтесь к своим обязанностям». Но когда управляющий, священник, фон Вольген и Классен повернулись, чтобы поговорить между собой, толпа не рассеялась. Вместо этого они сбились в маленькие кучки и начали спорить между собой. Многие настороженно оглядывались через плечо на всех остальных. Феликс застонал, увидев это. Кэт покачала головой. «Как они собираются сражаться вместе, если никто из них теперь друг другу не доверяет?» «Да», — сказал Феликс. Но он оборвал себя, увидев, как придворные рыцари окружили Таубера и его помощников и жестом приказали им возвращаться в крепость вместе с Дрегером и его людьми. Что это было? Он двинулся вперед, но сестра Велентруда опередила его. «Милорд!» — крикнула она, проталкиваясь к фон Гелдрехту. «Вы собираетесь снова запереть хирурга Таубера теперь, когда он прошел ваше испытание? Конечно, если он коснулся молота правосудия Фридриха Смелого и не загорелся, это является доказательством того, что он невиновен. А если он невиновен, вы должны освободить его, чтобы он мог позаботиться о раненых». Фон Гелдрехт снова повернулся к ней, выглядя таким же больным, как мутант, столкнувшийся с охотниками на ведьм, но затем взял себя в руки, когда вся толпа притихла, прислушиваясь. «Тест оказался безрезультатным», — сказал он, приподнимая свой бородатый подбородок. «Поскольку он не доказал ничьей вины, это не доказало и невиновности Таубера. Я не могу позволить ему выйти на свободу». По этому поводу послышался ропот. Один из раненых крикнул. «Освободите его!» Другой крикнул. «Лучше поставьте Боссендорфера на место! Пусть он сгниет!» «Тогда, может быть, вы запрете всех нас?» крикнул Феликс, выходя вперед и становясь рядом с сестрой. «Поскольку это тоже не доказало нашу невиновность». Глаза фон Гелдрихта вспыхнули. «Герр Ягер, если вы скажете еще хоть слово, я непременно засажу вас за решетку. А теперь разойдитесь все. Таубер остается нашим пленником. На этом конец». Он отвернулся и, сердито прихрамывая, направился к главной башне, в то время как обитатели замка смотрели ему вслед, угрожающе бормоча и перешептываясь. «Я начинаю думать, что мы должны поступить, как сказал Готрик, и убить всех», — проговорила Кэт. Лучница повернулась и последовала за истребителями, пересекающими двор, чтобы рассказать плотнику Бирлицу об ослабленных щитах. Феликс рассеянно кивнул, но продолжал смотреть вслед фон Гелдрихту. Между стюардом и Таубером определенно что-то было. Это был единственный способ объяснить его действия. Он смертельно боялся, что Таубер вспыхнет, и испытал облегчение, когда этого не произошло. И все же он не отпускал его. Почему? Возможно, позже Феликсу удастся застать фон Гелдрехта наедине и добиться от него ответа, но не сейчас. Похоже, в данный момент он был не в настроении разговаривать. Феликс вздохнул и собрался последовать за Кэт, но вместо этого оказался грудь в грудь с капитаном Боссендорфером, который смотрел на него с чистой ненавистью, полыхавшей в его льдисто-голубых глазах.